На третий год жизни Марии Никифоровны в Хашутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда. В Хашутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами. Через каждые 15 лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти 15 лет хашутовская степь паровала, а вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя. Но кочевники почему-то запоздали. Они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность. «Все равно придут», — говорили старики. «Беда будет». Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла, птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественным водоемам. 25 августа в Хашутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни. Кочуи прискакали. Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте. То скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада. Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны. Все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала. Кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто. Хашутово замерло. Поселенцы лепились друг к другу и молчали. Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников. Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал: «Травы мало, людей и скота много. Нечего делать, барышня. Если в Хашутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается». «Все равно вы негодяй», — сказала Нарышкина. «Мы работали 3 года, а вы стравили посадки в 3 суток. Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить». «Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник». Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом. В округе ее выслушал зав. Окрано и ответил: «Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хашутове обойдутся и без вас». «Это как же?» – изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, несравнимом с этим начальником. «А так? Население уже обучилось бороться с песками, и когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?» «Что это за Сафута?» – спросила Мария Никифоровна. «Сафута тоже село», – ответил зав. Окрано. «Только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали. А мы боимся вот чего. Пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать». «А при чем тут я?» – спросила Нарышкина. «Что я вам, укротительница кочевников, что ли?» «Послушайте меня, Мария Никифоровна», – сказал заведующий и встал перед ней. «Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна? Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже. Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту», глушь, даль, все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна?» Мария Никифоровна задумалась. Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни? А где же ее муж и спутник? Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного, спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханах песков, и сказала удовлетворенно: «Ладно, я согласна. Постараюсь приехать к вам через 50 лет старушкой. Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы, дожидайтесь». Зав. Окрано в удивлении подошел к ней. «Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно. Но пустыня – будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево. Желаю вам всякого благополучия».